Одна моя родственница 20 лет проработала в судмедэкспертизе. И когда я была маленькая, всегда ее спрашивала, не боишься с покойниками работать? Она мне всегда отвечала, что нужно бояться живых, а не мертвых. Но был один случай, когда она была в замешательстве. Дело было летом, начало июля 90-го года. Привезли к ним на вскрытие ребенка. Полтора месяца. Мать деревенская. Все на работе. Она ребенка покормит, тот спит. Сама бегом скотине варить. Кормить. Огород 30 соток. Покормила ребенка, на подушку положила. Сама бегом работать. Ребенок, видно, плакал, шевелился. Из подушки сполз. Чепчик завязанный, на шее натянулся. Когда она пришла, лицо у ребенка уже было синим. Признаков жизни не подавал. Вызвали скорую. Пока она из города до деревни добралась, ничего сделать уже не смогли. Констатировали смерть. В это же время у нас, у одной шишки, утонул сын на Волге. Весь город на ушах стоял. Искали его несколько дней. Не могли найти. Отец каждый день ходил на берег и сидел там часами. И вот однажды сидит и в воду смотрит, и прям перед ним сын всплыл. Время уже вечер, достали и привезли на вскрытие. А день пятница, суббота и воскресенье выходной. Утопленник уже вздутый весь, воняет, мясо отваливается. Ну, этот шишка к главврачу, чтоб сегодня же скрыли, а утром похоронят. Пока мы и родственницу нашли, пока врача, пока на работу их привезли, уже темнеть стало. Заплатили им, чтобы после вскрытия тело обработали, обмыли, вещи оставили, чтобы сразу переодели. И вот как она рассказывает. Замотали мы головы простынями, одни глаза остались, потому что бывает невозможно вскрытие делать из-за запаха. Врач вскрывает, она помогает и сразу пишет. Ночь уже на дворе, но деньги заплачены, и начальству отказать нельзя. Вдруг говорит, слышу, как ребенок плачет из соседней комнаты. Нет, думаю, показалось. Одним глазом смотрю на врача, реакции никакой. Ну, думаю, показалось. Через какое-то время опять плач, уже громче. Врач голову поднимает и на меня смотрит, я на него. Не сговариваясь, шагаем в соседнюю комнату, открываем холодильник. Этот ребенок, полуторамесячный, лежит с открытыми глазами и открытым ртом. Страшно было. Они его достали всего и осмотрели. Мертв. И никакого летаргического сна. Глаза закрыли и опять в холодильник. Пошли дальше вскрытие доделывать. Через какое-то время опять плач ребенка. И все громче и громче. Испугались они сильно. Переоделись и деру оттуда. Решили рано утром прийти вскрытие доделать. Родственница моя домой одна боится идти. Но врач ее провожать пошел до самой квартиры. В 5 утра пришли они на работу. Одели халаты, фартуки клетчатые. А на головы простыни и сразу к холодильнику. Открывают, а там ребенок этот опять с открытыми глазами. Вытащили еще раз. Осмотрели, нет, он мертв уже более суток. Потом, когда вскрытие заканчивали, врач говорил, что бывают в практике такие случаи, когда у покойников наблюдаются рефлекторные реакции, сжимание и разжимание конечностей, веки глаз и так далее. Все так по-научному, по полочкам разложил. А я, говорит, не спорю, головой киваю, а про себя думаю. Ну, глаза бывают, что у покойников открываются. Монеты кладут, и рот иногда за подбородок к голове привязываем, чтобы не открывался. Но плач!